Картинка четвертая. Чисто выбритый, симпатичный, молодой человек с безразмерным удивлением в трезвых глазах и разинутым ртом. Текст. Ну, ни хера себе. Картинка пятая. Камень, на котором иероглифы, стал размером с огромную площадь. А на иероглифах и вокруг толпы китайцев, негров и черноволосых, горбоносых товарищей, все заливисто хохочут и кричат «Сюрприз!». Красные буквы в мрачного вида выноске, исполненной в форме могильной плиты. Текст. «О, Боже! Откуда они здесь? Откуда? Откуда? О, ужас! Где мое пиво? Срочно! Бегом!» Бульк, бульк, бульк, буль-буль-буль-буль-буль. Картинка шестая. Старинный шлифованный камень у основания лестницы на набережной. На нем, несмываемой краской, аккуратно выведены несколько иероглифов. Текст. «Ну, слава тебе, Господи! Вот так-то оно лучше! Пусть это будет чудом просто так, без объяснения причин. Уж больно страшное видение является воспаленному воображению в состоянии пивной абстиненции. Страшные и необъяснимые». Незнакомец закончил просмотр и уточнил. «Есть еще что-нибудь?» Я пожал плечами. «Зачем вообще все это? Отправить его по всем ресурсам, где я в течение последних 5 лет словоблудил и графоманил?» «Там еще много всего», — проявил неожиданную осведомленность усольцев. «На разных форумах, в конференциях и чатах. Если надо, мы соберем все до кучи». «Да, соберите все, что есть». Также неожиданно принял предложение незнакомец. «Фильтровать не надо, все до кучи. А блог скопируйте целиком, с роликами и картинками. В следующий раз заеду с флешкой, заберу». Незнакомец встал, потянулся и покрутил шеей, как это обычно делает человек, не привыкший к долгому сидению за компьютером. «Ну все, спасибо. Мы поехали работать». «Не понял. У нас что, уже все срослось?» Полистал блог, посмотрел разок в глаза и все. Ни одного слова по теме, никаких вопросов по условиям, на даже тебе намек, а на какое-то подобие переговоров. «Минутку». Усольцев крутанул ручку ТА-57 и скомандовал в трубку. «Ситуация 12». Незнакомец взял свои вещи, небольшую плоскую сумку с лямкой через плечо и вполне на вид затрапезный пластиковый пакет. И мы покинули офис. Мы проследовали к выходу. Усольцев с Руденко нас сопровождали. Личный состав дисциплинированно прилип лицами к стене. Вожди легиона проводили нас до калитки. Здесь Усольцев лично осмотрел подступы к локомотиву. Солидно буркнул. «Чисто». Мы поручкались и покинули насквозь конспиративную территорию легиона. «Ну, блин, полный пипец. Ой, извините, это я от избытка чувства. Согласитесь, славные ребята активно борются со скукой и играют в ролевые игры. Казалось бы, и флаг им во все места, вот с таким толстым и длинным древком, но здравомыслящие товарищи от них шарахаются именно из этих вывихов. Подкорректировали бы как-то все эти загибулины. Отбоя не было бы от желающих примкнуть. За калиткой я заметил, что ехать мы не собираемся ни на чем, а топаем прямиком в депо». «Вы сказали, поехали?» «Да», — кивнул незнакомец, не сбавляя ход. «А куда мы идем?» «К деповской стоянке. Твой большой железный брат там ждет, верно?» «Уф, Большой железный? Так, давай сразу определимся. Никаких охов, вздохов и прочих ошпаренных выражений лица. Предложил незнакомец. Иду работать с людьми. Собираю им максимум инфу по ним. Это норма. В легионе все бывшие наши. Все бывшие ваши. Инфо по вам можно грести лопатой. Деповская стоянка — удобное место, если вы здешние. Болтун идет общаться, командир ждет. Нормальная схема. Если болтун напортачит, командир потом поправит. Скажет, что болтун дурак и так далее. Есть свобода для маневра. Все. Больше на глупости отвлекаться не будем. Доводи логические схемы сам. Договорились? Хорошо. Мне стало обидно за болтуна и глупости. Но совсем не факт, что Федя должен ждать меня на стоянке депо. Он может быть дома, в клубе, где угодно. Да, может, кивнул незнакомец. Если ему глубоко плевать на все. Если нет, он сидит на деповской стоянке в машине и весь плавится от нетерпения и любопытства. Остаток пути мы молча топали по шпалам. Мне было стыдно за тугодумство. Да, я слабый, но я умный. Я здесь самый главный умница, а это просто недоразумение. Ну, с кем не бывает. А незнакомец общаться не желал. Кстати, совсем забыл, я же вам обещал составить его портрет и сходу определить, что это вообще за человек такой. Насчет определить, простите, погорячился. Товарищ Даниэль здесь серый, ну просто никаких зацепок. Человек обычно испускает некие волны, невидимые для глаз, но легко воспринимаемые каким-то иным способом. Вы находитесь рядом и чувствуете страх, угрозу, приязнь, влечение, отвращение, ну и так далее. От Феди, например, обычно за километр прет альфа-самцом или многообещающим: «Я вам всем бошки поотрываю, рахиты!» А тут кругом дубль пусто, никаких волн, никакой ауры. Если отвернуться, сразу возникает устойчивое ощущение, что рядом никого нет. Абсолютная пустота. Как он это делает, ума не приложу. А еще у него что-то не то со взглядом. Если будем общаться и далее, я поделюсь. А сейчас пока что не готов. Даже определение не могу подобрать. Странный какой-то взгляд у него. По портрету тоже все бедно и серо, почти без красок. На вид ему лет под 40. Лицо не запоминающееся, глаза круглые. Можно сказать, что похож на сову. Кто там у нас муж совы? Сыч? Ага, ну вот, на сыча похож. Или на филина. Особых примет нет. Коренастый, но не богатырь. Ростом ниже меня. Это нехорошо. Если все же доведется работать вместе, Федя будет закономерно нависать. Не исключены конфликты на почве подчинения. Ну и все, пожалуй. Ах, да. Говорит тихо, спокойно и ровно. Интонация такая, будто хочет спать. За характеризующий штрих не берем. Может, в самом деле не выспался человек. Добравшись до стоянки депо, мы сели в машину. Я рядом с Федей, незнакомец сзади. «Привет!» Здороваться с Федей за руку он не стал. «Последовательный товарищ!» «Привет!» Федя посмотрел в зеркало на нашего гостя, перевел взгляд на меня и недоумевающей гримасой просемафорил. «Ну и что это за хрен с бугора?» «Мы едем работать», — сообщил я. «Что, вот так сразу?» «Вернее сказать, мы уже работаем», — поправил меня незнакомец. «Поехали, по дороге все обсудим». Федя пожал плечами и завел двигатель. «Минутку», — всполошился я. «Куда мы едем?» «Не понял», — удивился Федя. «Ты же сам сказал, работать». «Мы едем в Москву», — сообщил незнакомец. «Да я не то имел в виду. Мы надолго?» Я аж покраснел. «Как все глупо!» «Как получится. Если все будет складно, до утра управимся. Будут проблемы, завтра прихватим. В общем, до исхода завтрашнего дня все решится». «Ну, так надо, наверное, пообедать сначала». «Нет». «Что значит нет? Мы вам, между прочим, не легионеры». «Вы утром завтракали?» «Да, но...» «Плотно?» «Да, нормально, позавтракали». «Ну, так это когда было?» «Ну и хорошо. До вечера потерпите. Нам не позже пяти надо быть на месте». «Но я хочу есть». «Перебьешься». Федя плавно тронул машину с места. «Человек может трое суток работать на пределе своих возможностей, без еды. Вода у нас есть. Поехали. Если уж совсем не в моготу, пей воду». Я взял бутылку с водой и обиженно надулся. «Скотина! По логике, Федя должен был меня поддержать, верно? Ренегат!»